6. Никогда раньше не думал, что попаду в армию. Тем более не предполагал попасть в армию будущего. И уж совсем не мог ожидать, что звездные войны, в которых человечество столкнется с расой чужих, будут так напоминать партизанскую деятельность отряда повстанцев в какой-нибудь стране Латинской Америки. К концу первой недели я начал чувствовать себя чуть ли не Че Геварой. Мы двигались, постоянно меняя направление, но поддерживая курс на северо-восток, избегали выходить на открытые пространства, дабы нас не могли обнаружить спутники Скаари, прятались от флайеров, которые прочерчивали небо над нашими головами несколько раз в день. Или Скаари оказались совсем никудышными следопытами, или две недели нам просто везло, но потом нам вести перестало. Азим, шедший впереди основной группой, заметил их первым и подал знак, по которому мы залегли на землю и взяли оружие на изготовку. Спустя несколько минут визор начал определять цели. Больше двух десятков солдат гегемонии двигались по направлению к брошенному нами лагерю, чуть ли не встречным с нами курсом. Если бы нам повезло, Скаари бы прошли всего в нескольких десятках метров от того места, где залег наш небольшой отряд, но нам не повезло. Скаари вдруг остановились и потянулись за своим оружием. Разобрали цели, ожил в наушнике голос Дюка, стрельба по команде. На визоре отметились мишени, разобранные моими товарищами. Я навел прицел на бойца рядом с целью, выбранной Дюком. Жаль, оружие левантийцев не соответствовало пехотным стандартам Альянса, и мы не могли видеть, куда будут стрелять наследник и его телохранитель. «Огонь!» — скомандовал Дюк. Шестеро Скаари рухнули сразу же после первого залпа. Реакция чужаков на неожиданную угрозу сильно отличалась от человеческой. Когда по людям внезапно начинают палить, они предпочитают сначала залечь в укрытие, а потом определить направление, с которого ведется огонь, и начать ответную стрельбу. Скаари же бросились прямо на нас, преодолевая расстояние гигантскими прыжками. При передвижении Скаари почти не производили шума, а их броня работала в камуфляжном режиме, так что казалось, будто на нас надвигаются бесшумные скользящие цели, ловко снующие между деревьями. Это было неожиданно. Но не настолько неожиданно, чтобы я начал мазать. Если бы разделяющее нас расстояние было хотя бы на 20 метров больше, мы бы уничтожили их всех еще на подходе, но этого расстояния не хватило. Я снял четверых, когда смертоносная тень пролетела прямо надо мной и опустилась на землю в нескольких метрах за моей спиной. Слева грохотал совмещенный карабин Асада, заглушая и шелест веток, и негромкие щелчки импульсной винтовки Дюка, работающего очередями. Я откатился в сторону, переворачивая живота на спину и пытаясь обнаружить противника, когда красный кружок моего прицела уперся ему в грудь. Скаари уже целился в меня. На какой-то миг наши взгляды встретились, а в следующий миг голова чужого взорвалась после меткого попадания левантийца. Это он очень вовремя подсуетился. Не успел труп чужака упасть на землю, как рядом с ним образовались еще четверо бойцов, угодивших под наш перекрестный огонь. Благо, к тому времени я уже целился в нужную сторону. В этой стычке мы потеряли Бо. Он угодил под разряд мясорубки Скаари, и несколько сотен миниатюрных снарядов разорвали его тело на части. Собственно, за такой поражающий эффект оружие чужих и получило свое название. Джек и сержант отделались легкими ожогами, у Азима было прострелено бедро, зато на нас с наследником не обнаружилось ни царапинки. Несмотря на требования Азима немедленно выдвигаться в путь, сержант настоял на том, чтобы похоронить рядового Стогова, точнее, то, что от него осталось. Похороны были недолгими. При помощи трофейного плазмомета Дюк в считанные секунды выжег в земле яму соответствующих размеров, куда мы сложили останки Бо. Забросать могилу землей и травой тоже оказалось делом нескольких минут. Прощального слова никто не сказал. Вместо него мы почтили память погибшего минутой молчания и двинулись дальше. У нас еще оставалось свежее мясо после очередного выстрела Азима, но костер этой ночью мы решили не разводить, поужинав сухопайком. Впрочем, насколько я заметил, особого аппетита ни у кого не было. Дюк вызвался нести караул первым, после чего все разошлись на ночлег. В тот день, да и на следующий тоже, мы избегали разговаривать друг с другом без особой надобности. Лично я был только рад такому молчанию. В тот момент, когда я помогал Дюку укладывать в могилу разорванного на части Бо, война окончательно стала реальностью. Я осознал, что большинство из нас, если не все, закончат именно так. Безымянной могилой в джунглях никому не нужной планеты. Конечно, если к тому моменту еще останется кому хоронить. И решение, принятое мною полгода назад, уже не казалось таким правильным. Жизнь в условиях вселенной неудачников все же предпочтительнее, чем такая смерть. Смерть при выполнении приказа, который утратил смысл уже через несколько часов после того, как его отдали. Как мы могли доставить кого-то на стремительный, если крейсер оперативно покинул систему, полностью оправдав свое название? «Рио Норте», — объявил Асад, когда мы вышли на берег реки. Шириной около сотни метров река неторопливо катила свои мутные воды, на противоположном берегу угадывались очертания далеких холмов. «Пойдем по течению или переправимся здесь?» — поинтересовался Дюк, вглядываясь в небо, проступающее сквозь переплетение веток и лиан, словно спутники Скари можно увидеть невооруженным взглядом. «Переправляться лучше в темноте», — сказал Азим. «Меньше шансов для наблюдателя. У нас фора всего около полусуток, а стемнеет только часа через четыре. Не слишком ли много времени мы потеряем?» «Наша цель — холмы», — сказал Асад. — Там есть система пещер, где мы будем в относительной безопасности. — Мне очень нравится слово «безопасность», — сказал Азим, — но оно плохо сочетается со словом «относительное». — Какие шансы, что их спутник наблюдает сейчас именно за этим районом? — поинтересовался Асад. — Какие бы они ни были, лучше не рисковать, — сказал его телохранитель. Дискуссия была прервана флайером Скаари, пролетевшим на высоте 100 метров вдоль течения реки. Поскольку переговоры мы вели, лежа в укрытии густых кустов, чужие нас не заметили. Но вопрос о форсировании водной преграды решился сам собой, и все согласились подождать до вечера. Мне трудно было в это поверить, но с момента вторжения клана Прадеша на Новую Колумбию прошло уже больше месяца. Это по данным КПК. Определить субъективное время я затруднялся. Иногда мне казалось, что с тех пор минуло не больше недели, иногда, что мы болтаемся в этих джунглях уже целую вечность. Запасы воды подошли к концу первыми, теперь нам приходилось набирать воду в местных ручьях и обеззараживать ее таблетками. Что будет, когда закончатся и таблетки? Мне было даже страшно представить. Сухпайок кончился 2 недели назад. Теперь нам приходилось добывать еду охотой, для чего мы в последнее время использовали трофейное оружие Скаари, приберегая скудные остатки своих боеприпасов для будущего неизбежного боя, который, скорее всего, должен был стать для нас последним. Как-никак наши интеллектуальные игрушки уже доказали свою эффективность, а машинки Скаари в наших руках выглядели не столь впечатляюще. В последние дни даже Азиму не удавалось подстрелить ничего стоящего, и жили мы впроголодь. Зато пока мы больше ни разу не нарывались на поисковые отряды Скаари, и это не могло не радовать. Боеспособность нашего маленького отряда снижалась каждый день, так что неизвестно, переживем ли мы еще одну такую встречу. И дело даже не в физической усталости и истощении. С каждым днем мы все отчетливее понимали, что лишь оттягиваем неизбежное. Перспективы на этой планете для нас не существовало. Покинуть планету мы не могли. Скари контролировали все крупные населенные пункты, так что искать счастье в городах нам тоже не стоило. Джунгли. Даже если бы чужие прекратили свою охоту на нас, сколько бы мы могли продержаться в джунглях? До тех пор, пока не кончатся боеприпасы к последней единице оружия, а потом охотятся на местную живность с копьями и каменными топорами, жить в шалашах и добывать огонь трением? Это если к тому времени мы не загнемся от дизентерии из-за нехватки дезинфицирующих таблеток, повышающих качество здешней воды. Конечно, все мы это хорошо понимали, но старались не подавать виду, сохраняя хорошую мину при плохой игре. Лучше всего это получалось у выходцев с Леванта. Или восточные люди лучше умеют владеть собой, или же они все-таки знали что-то такое, что было неизвестно нам. До вечера флайер пролетал над рекой еще четырежды, и каждый раз интервал между его появлениями был разный. Но все же в темноте наши шансы форсировать реку были выше, чем при дневном свете. Универсальные пехотные комбинезоны обладают специальным покрытием, которое делает их невидимым в инфракрасном спектре, и легче всего нас было обнаружить именно днем путем обычного визуального наблюдения. Ночью же темные движущиеся точки на экранах радаров можно было принять за местных животных. Ну, по крайней мере, мы на это рассчитывали. Разведданные Асада утверждали, что клан Прадиша не является самым продвинутым в техническом плане. Некоторые технологии, известные гегемонии, были ему недоступны. Таким образом, главы правящих кланов оберегали свою власть. «Чего мы ждем?» — поинтересовался Джек. «Стемнело больше часа назад». «Флайер что-то давно не пролетал», — ответил Азим. «Может, они на ночь вернулись в свои теплые и уютные казармы?» — спросил Джек с ноткой зависти в голосе. «Подождем еще немного», — предложил Дюк. «Я предпочел бы не рисковать». «Как скажешь». Взаимоотношения в нашем отряде поменялись. Если раньше граждане Альянса относились к левантийцам с некоторой долей недоверия, теперь от него не осталось и следа. Внутренняя субординация тоже полетела к черту. Мы все находились в одинаковой заднице, и любой из нас мог не дожить до следующего рассвета. Так какая разница, кто был рядовым, кто капралом, кто сержантом, а кто наследником далекого престола? Мы стали равны и относились друг к другу как равным, сами того не замечая. Теперь мне стало понятно, почему Азим вел себя так вольно по отношению к Асаду. Наверняка они слишком через многое прошли вместе, чтобы до сих пор сохранить дистанцию, разделяющую их социальные статусы. Мы стали еще не друзьями, но уже и не чужими друг другу людьми. Товарищи по оружию. Мы вместе спали, ели из одного котелка. Он у нас и был-то всего один, и за него следовало благодарить запасливого Азима. Вместе сражались, проливая свою и чужую кровь. Может быть, это звучит слишком пафосно, зато точно отражает положение дел. Мы стали боевым братством. И слушали не того, кто старше по званию, а того, кто говорит более правильные вещи. Прошло еще полчаса. Флайер так и не появлялся, и это вселило в нас надежду, что он до утра больше не появится. Это было не самое смелое предположение, у нас и самих были приборы ночного видения, и я не видел причин, по которым Скари могли бы свернуть патрулирование на ночь. Однако мне хотелось в это верить не меньше, чем всем остальным. «Течение реки не очень быстрое», — сказал Дюк. «Сильно сносить не должно. Входим в воду все одновременно и ориентируемся вон на ту корягу». Он ткнул рукой в направление поваленного и наполовину погруженного в воду дерева на другом берегу. «Оказавшись на берегу, сразу же валим под защиту деревьев. Отставших не ждем. А еще лучше, чтобы никто не отставал». Современное оружие не боится влаги, из некоторых его видов можно стрелять даже под водой. Рюкзаки закрываются герметично, так что мы могли не опасаться подмочить припасы. Словом, подготовка к форсированию водной преграды много времени не заняла. «Вперед!» — скомандовал Дюк, и мы побежали к воде. Создатели универсального полевого комбинезона постарались, чтобы он не слишком мешал при погружении в воду. Однако плавать в одежде, ботинках, с рюкзаком и винтовкой за спиной было не так легко, и расстояние, еще днем казавшееся легко преодолимым, превратилось в настоящее испытание. Зато вода в Рио-Норте оказалась очень холодной. Это здорово взбодрило мой организм, и он сразу передумал тонуть. Сначала я греб просто для того, чтобы согреться, одновременно приноравливаясь к весу снаряжения за моей спиной. Рюкзак оказался тяжелее винтовки, поэтому центр тяжести сместился на правую сторону. Наконец-то мне удалось приспособиться к новому для меня стилю плавания боком и войти в ритм. Я бросил взгляд на противоположный берег и обнаружил, что до коряги, которая служила нам ориентиром, осталось не так далеко. В нескольких метрах от меня плыл Дюк. Джек был сзади, и я слышал его фырканье, достойное тюленя. Асад обогнал нас на несколько метров, зато Азим уже выбирался на берег. «Он, наверное, железный», — подумал я, — «хотя вряд ли. Если бы он был железным, он бы просто утонул». Но назвать телохранителя Асада деревянным у меня бы не повернулся язык. Азим бросил взгляд назад, убедился, что охраняемое им тело не утонуло и бодро выгребает по течению, и, замешкавшись на несколько секунд, рванул к полосе деревьев, которая отделяла от реки небольшой песчаный пляж. Несколькими десятками грибков позднее я для пробы принял вертикальное положение. Мои ноги уже почти коснулись дна. До берега оставалось всего ничего, и я принялся грести с удвоенной силой. Дюку удалось опередить меня на несколько метров, и он не плыл, а шел вброд. Его силуэт возвышался над водой. Джек все еще энергично фыркал сзади. И тут появился патрульный флайер Скари. Осветительная шашка взлетела к небесам и повисла там на маленьком парашюте, заменив собой местную звезду. Даже днем на планете не было так светло. Нырять на дно и притворяться корягой было уже поздно, теперь все надежды только на скорость. Никогда я не плавал так быстро. Патрульный транспорт Скари казался оборудован стационарным плазмометом. Оружие не очень точное, но с его поражающим эффектом это и не важно. От первых же выстрелов в реке начала закипать вода. Наверное, это нас и спасло. Облако поднимающегося к небесам пара помешало Скари нормально прицелиться. А потом Азим открыл огонь из-под защиты деревьев. Конечно, сбить бронированный флайер из импульсной винтовки – задача почти невыполнимая, но когда импульсы регулярно гасятся, а лобовое бронестекло, пилот начинает нервничать. А когда пилот нервничает, флайер дергается. Это тоже мешает прицеливанию. Я выбрался из воды и бросился в джунгли. Джек отставал от меня всего на пару шагов, и фырканье сзади сменилось пыхтением и проклятиями. А потом был только короткий крик боли, и больше шагов сзади я не слышал. Взлетев под защиту деревьев, я бросил короткий взгляд назад. От рядового Терренса не осталось ничего, что мы могли бы похоронить. Да и времени на последний ритуал у нас не было. Еще немного, и от нас тоже не останется ничего того, что можно будет положить в могилу. Обычно мои воспоминания о произошедших со мной событиях похожи на полнометражный художественный фильм, где любую сцену можно пересмотреть с различных ракурсов и большое количество раз. Но эта ночь запомнилась в качестве нарезки из нескольких десятков коротких видеоклипов. Мы бежали через джунгли, а над нами висели искусственное солнце и флайер Скари, поливающий джунгли огнем. Вот я перепрыгиваю через ствол поваленного дерева, с разбегу прорываюсь сквозь переплетение лиан, а справа от меня обрушившийся с неба огонь поглощает молодые деревца, не оставляя от них даже пепла. Горячий воздух бьет в лицо. Асад спотыкается, кубарем летит по земле. Дюк мгновенно оказывается рядом и помогает ему подняться на ноги. Они бросаются вперед, и мгновением позже на то место, где они только что стояли, попадает заряд плазмы. Азим орет проклятие на своем языке. Жаль, но у нас не осталось оружия, из которого можно сбить тяжелую боевую технику, пропахивающую небо над нашими головами. Хорошо хоть, что скари все еще не могут нас видеть, стреляя по большей части наугад. Если бы мы оказались на открытом пространстве, ночь стала бы для нас куда короче. Когда светительная шашка погасла, окрестности освещала лишь зарево лесных пожаров, зато стрельба внезапно прекратилась. Либо скари все-таки пришли к выводу, что таки не стоит беспорядочно тратить боеприпасы, либо вспомнили, что Асад нужен им живым. А может быть, транспорт улетел на дозаправку. В одном нельзя было сомневаться. Теперь скари точно знали район, в котором нас следовало искать. И скоро на берегу реки высадятся толпы этих ящеров. И вот тогда нам точно придется несладко.